Глава 6. Они осторожно шли через жуткий зеленый свет и почти неподвижные завитки густого дыма, оставшегося после огня, который поглотил твари подземного мира. Длинные струйки дыма закручивались от их движения, пока они пробирались через лес трупов, стремясь убраться из этого пропахшего смертью места. «Пока ты был в подземном мире», – приблизившись к Ричарду, сказала Кэлен. «Мичик призвал демонов, которые едва нас не убили». Ричард остановился у выхода в коридор и оглянулся. «Знаю. Я видел пророчество, что он собирается это сделать. У него хватило сил приоткрыть завесу и проточить через нее демонов, чтобы заставить их выполнять его приказания в мире жизни». «Минутку». Шейла подошла ближе, снова ощетинившись. «Как это вы видели пророчество? Пророчеств больше не существует. Я всю свою жизнь умела заглядывать в поток времени, а теперь не могу. Я не очень-то этому рада. Но вы сказали, что вам пришлось покончить с пророчеством, чтобы спасти мир жизни». Ричард высунулся в коридор и посмотрел в обе стороны, насколько позволяли сферы вдоль стен. «С практической точки зрения все действительно так», – сказал Ричард, отстраняясь от проема. «Но технически я не уничтожал пророчество. Пророчества принадлежат подземному миру, поэтому причиняли вред миру жизни, когда тут находились. Я отправил их в подземный мир, где им и место. Я покончил с пророчеством в мире жизни, но оно все еще существует в подземном мире. Его нельзя уничтожить. Оно – функциональный элемент мира мертвых. Считай его элементом вечности, который разыгрывает все возможные исходы событий». По мере его объяснений волнение Шейлы усиливалось. «Да, я знаю. Поток времени и его многочисленные притоки, в которые я умела заглядывать. Но если вы изгнали пророчество, то как смогли увидеть его и использовать?» «Ведь это я отправил его в подземный мир. Я просто оказался там, понимаешь?» Шейла все еще хмурилась. «Нет». Ричард терпеливо вздохнул. «Я оказался в подземном мире, где пророчество существует, и получил к нему доступ. Так что, помимо всего прочего, я воспользовался этим преимуществом. Раз я отправил его домой, оно определенно узнало меня». «О, так теперь оно еще и живое?» «Все сложно». Шейла склонила голову на бок. «Но вы его использовали». Она явно считала это совершенной несправедливостью. Ведь сама она лишилась такой возможности. «Вы использовали пророчество?» «Да, пророчество часто истолковывают неправильно». Он повернулся к колдунье и навис над ней, сверля пугающим взглядом. «Даже ведьмы. Но я – боевой чародей. Пророчество – часть моего дара. А значит, я могу понимать пророчество, как никто другой. И даже ведьмы. Пребывая там, я воспользовался возможностью и обнаружил пророчество, вытекающее из настоящих событий. Оно показало, что Мичик собирается приоткрыть завесу и притащить в мир жизни твари преисподней. Я увидел, что это пророчество имеет вилку. У него два возможных исхода. Я должен был действовать, чтобы заблокировать ту ветвь, в которой вы все умираете. Поэтому, когда Мичик призвал демонов, я был готов». Кэлен схватила его за рукав. «Ты был готов? Как это понимать?» «Когда он исполнил первую часть пророчества и призвал тварей, то в определенный момент я смог перевести пророчество на альтернативную ветку, отбросив существ туда, откуда они пришли». «Это был огонь?» – спросила Бердина, восхищенно подавшись вперед. «Вы уничтожили этих тварей из подземного мира, сожгли их дотла». Ричард кивнул. «Простите, что не смог действовать быстрее. Было довольно сложно делать это оттуда, где я находился». «Но как?» – спросила Бердина, увлеченная его рассказом. «Если вы были там, то как могли действовать здесь?» «Благодать. Все объединено благодатью. Эти существа – души плохих людей. Но когда-то они были созданы искрой жизни, которая и есть благодать. Я использовал эту всеобъемлющую взаимосвязь, чтобы прекратить их существование в этом мире, которому они не принадлежат. В похожей манере я использовал свой дар, чтобы исцелить находившуюся здесь Вику». «Если вы смогли это сделать», – сказала Шейла, скрестив на груди руки и выглядя так, будто подловила его, – «то почему просто не вернулись через брешь в завесе, проделанной Мичиком?» «Я мог бы», – вздохнул Ричард. «Но тогда не сумел бы уничтожить тварей, и вы бы погибли. Пришлось сделать выбор. Вернуться, чтобы сражаться с ними, и в конечном итоге, скорее всего, потерпеть поражение? Или уничтожить твари до того, как они вас убьют? Реши я вернуться, исход пророчества не был бы благоприятным. Поэтому я сделал то, в чем был уверен. В итоге мне удалось и то, и другое – уничтожить демонов и вернуться. Потому что Кэлен придумала, как показать мне путь домой. Она проложила для меня дорогу, которая была гораздо лучше той, что проторил Мичик. Его путь был уродлив, а ее неимоверно прекрасен». Снова выглянув в коридор, Ричард поманил остальных. «Идем, мы должны догнать Мичика. Смотрите в оба. Невозможно угадать, где он прячется и что попытается сделать». «Богиня послала Орду Гли», – сказала Кэлен в тихом, тускло освещенном коридоре. «Шейла расправилась с ними, призвав змей». Она поняла, что ее слова звучат так, будто она сплетничает о колдунье. Возможно, так и было. Ричард хмуро оглянулся. «Правда? Как?» – спросил он у ведьмы. «Ах!» – с хитрой улыбкой сказала Шейла. «Теперь вы хотите знать, как я сделала то, чего вы не понимаете и не можете сделать?» «Именно. Я буду очень рад узнать, как ты это провернула. Звучит безумно полезно. Так как же?» – спросил Ричард, указав на развилки, что им нужен правый коридор. Шейла с самодовольным видом пожала плечами. «Я подумала, что они существуют». Ричард остановился на следующем пересечении темных каменных коридоров и сделал знак всем подождать, пока он не осмотрит оба направления. «Подумала, что они существуют?» Он повернулся к ней. «Как это работает?» «Я дочь ведьмы. Как ведьма я способна воплощать мысли в реальность, нарушая границу между воображением и реальностью». Теперь Ричард выглядел ошарашенным. «Ты можешь придумывать реальность? Змеи, например, не просто иллюзия, они реальны?» «Отчасти. Они появляются в реальном мире, потому что являются физическим воплощением наших мыслей. И в то же время они являются нашей частью. Они неким образом связаны с нами». Ричард все еще пристально смотрел на нее. «И все же я не понимаю, как ты воплощаешь мысли в реальность?» Шейла снова пожала плечами, но уже с серьезным видом. «Помните, вы показали, что план постройки Народного дворца из путанности был способом воплотить в реальность заклинание? Результат этого плана или заклинания зависит от того, как его нарисовать, сколько в нем комнат, этажей и так далее. Другими словами, план – это мысль, и здание следует за мыслью в реальность». «Это невероятно», – сказал Ричард, выглядя искренне заинтересованным. «Не так уж, по крайней мере для меня. Кажется, вы пробили брешь в завесе между мирами живых и мертвых. Вот что невероятно. Можно сказать, ведьмы тоже могут пробивать брешь в завесе. Только между мыслью и реальностью. Если мы можем что-то вообразить, то при определенных условиях способны воплотить это в реальность». Кэлен прекрасно помнила, как Шейла воплотила в реальность змей. Ее кинуло в дрожь при мысли об извивающейся массе гадюк. А потом в голову пришла другая мысль. «Значит, гадюки, которых натравила на меня Шота, действительно могли меня убить?» Шейла твердо посмотрела на Кэлен. «Совершенно верно». Кэлен сделала глубокий вдох. «Если ты способна на такое, то почему потом упала? Выбилась из сил?» «Отчасти», – сказала Шейла, когда они снова пошли по темному коридору. Вопрос для колдуньи был неудобным, но Кэлен не отводила взгляда, и Шейла продолжила. «Когда мы воплощаем что-то в реальность, оно является частью нас. Это творение мысли, нашей мысли, и оно связано с нами. Можно даже сказать, оно остается нашей неотъемлемой частью». «И что?» – спросила Кэлен, глядя, как Ричард берет с подставки световую сферу и заглядывает в комнату справа. Шейла беспокойно посмотрела на нее. «Я не отзывала эти мысли. Их забрали». Ричард оглянулся. «Что?» Шейла нервно облизнула губы. «Змеи нападали на Гли и убивали их. Этого я и хотела. Я призвала их, потому что они смертоносны. Гли способны уходить в свой мир. И я знала об опасности своего замысла. Но у меня были считанные мгновения. И это единственное, что я смогла придумать, чтобы не дать им перебить нас всех». Ричард поднял брови и улыбнулся. Другими словами, это был акт отчаяния. Шейла с несчастным видом кивнула, когда они снова пошли дальше. «Можно и так сказать. Так в чем заключается опасность?» Не успокаивалась Кэлен. «Проблема в том, что как только змеи напали, многие гли начали уходить в свой мир. А клыки змей, которые теперь были настоящими, были глубоко погружены в их плоть. Когда гли исчезали, они забирали с собой змей». Ричард остановился и обернулся. «Почему это проблема?» «Как только я придумала их, они стали действовать так, как заложено в них природой. Они делали то же, что и настоящие змеи. Ожесточенно нападали на тех, кого я назначила их добычей. В каком-то смысле змеи настоящие, но все же не совсем. Поскольку они призваны моими мыслями, то действуют согласно моей воле. Обычно я просто отказываюсь от мысли, которая привела их в реальность, и они исчезают. Но гли было слишком много, и я действовала отчаянно. Я призвала сотни змей разом, и они атаковали, как велели им инстинкты. Гадюки цеплялись за гли, когда эти монстры возвращались в свой мир. Я не могла отозвать змей, потому что оставалось еще слишком много гли. И эти твари, исчезая, забирали с собой моих змей». Ричард и Кэлен переглянулись. Она видела, что он понял нечто важное, но не догадывалась, что именно. Ей был знаком этот взгляд. Если она спросит, он будет еще не готов рассказать ей, что ему открылось. Шейла сглотнула. «Когда они не исчезли по моей воле, а были забраны...» Она потерла руки. «Мне показалось, что из меня вырывают кусок. Это было довольно жесткое ощущение. Оно полностью захватило меня, и я на время потеряла сознание». Кэлен глянула на Ричарда. «Именно тогда появился Мичик. Он хотел унизить меня за то, что я смогла призвать змей», – сказала Шейла. «Поэтому заставил змей исчезнуть и привел из подземного мира демонов. Хотел продемонстрировать мне свою мощь и превосходство». Ричард выглядел так, словно на уме у него было совсем другое. «Ты можешь призвать кого-то более крупного и пугающего, чем змеи?» «Размер и страшный вид не важны», – заявила Шейла. «Важна лишь эффективность». Ричард вздохнул и снова повел всех вперед. «Тоже верно. Змеи были эффективны», – сказала Шейла. «Они сделали то, чего я хотела добиться. Не дали гли убить нас и ваших детей». Ричард благодарно кивнул, идя в темноту. Кэлен положила руку на плечо Шейлы, выражая признательность за то, что далось колдунье немалой ценой.